По радио тревожно прозвучал голос Теха. «А ну-ка пошевеливайтесь. Заплата и в самом деле сильно нагружена. Не знаю, долго ли еще она выдержит». Феон бросил через плечо быстрый взгляд на дверь. «Дайте нам знать, когда у вас появятся хоть маломальские хорошие новости». Ремонтник покачал головой. «Это как раз и есть хорошие новости». Добравшись до останков голоблока, Феон обнаружил впадину под самой нижней из покореженных панелей. Кто знает, а вдруг? Присев, он встал на колени и вполз в пустоту. Светом ручного фонарика на правом предплечье он разогнал темноту и уперся взглядом в Хана. «Ах, черт, скорее дать ему воздуха!» Феон приладил маску одного из своих кислородных баллонов к пепельно-серому лицу Ульрика и открыл вентиль. С величайшей осторожностью он поводил лучом фонарика по телу Хана, проверяя, не получил ли тот серьезных увечий. Серьезных переломов нет, и ничем тяжелым его вроде бы не придавило. Посмотрим, смогу ли я вытащить его отсюда. Наемник подхватил Хана клана Волка под мышки и с усилием потащил прочь. И как только тело Хана сдвинулось с места, Феллон заметил, что к тому мало-помалу начинает возвращаться жизнь. Ульрик открыл глаза, но тут же зажмурился и заморгал от яркого света фонарика. Вытянутыми руками Ульрик, приподнявшись, обхватил руки Феллона чуть выше локтя. А затем, пользуясь наемником как подпоркой, Хан выкарабкался из голоблока. Он как мог постарался стоять на ногах, но колени его тотчас же подогнулись, и он, не подхватив его вовремя, Феллон, рухнул бы на пол. Наемник жестами подозвал двух одетых в белое санитаров. «Я нашел Хана. Забирайте его да поскорей». Вдруг все это время молчавшие наушники, вмонтированные в его шлем, пронзительным кудахтаньем заявили о своей жизнеспособности и заговорили. «Всем отойти от мостика! Коэффициент напряжения изолирующего слоя на 10% превысил свой максимум. А у нас есть сведения, что главный удар противник намеревается направить именно в эту зону. Поторапливайтесь! Не знаю, надолго ли мне хватит сил продержаться». Феон бросился к двери, но вдруг его внимание привлекла пара чьих-то слабо шевелящихся ног. Он повернул в сторону, посмотреть, не понадобится ли помощь, и, пройдя несколько шагов, остановился как вкопанный. «Ну и везет же мне, нечего сказать». На спине, наполовину зажатый погнутым магниевым брусом, лежал Влад. Его вывихнутые руки и ноги изогнулись как-то нелепо фантастически. Все кости, видимо, уцелели, но левая часть лица, от брови до челюсти, почему-то оставшаяся незащищенной, была залита кровью. Однако Феллон не сомневался, что Влад жив. «Эй, раб, не мешкай! Максимальное напряжение уже достигло 127%. Перегородка отлетит в любую секунду». Феллон пропустил его предупреждение мимо ушей. Опустившись на колени, он попытался вытащить Влада из-под бруса, но в того будто что-то крепко вцепилось, не давая сдвинуть с места. «Вот будет забавно, если то, что раньше помешало тебе вылететь наружу, теперь не даст мне тебя спасти». Феллон распластался под стальной балкой и, отцепив застрявшую пряжку поясного ремня воина-водителя, наконец полностью его освободил. Ухватив Влада за пряжку, искусно сделанную тирой, Кел вытащил его из-под груды железок и, перекинув через левое плечо, помчался к выходу, пока тех знаками указывал ему поскорее убираться. Перепрыгивая через груды обломков, он всеми силами стремился к спасительной двери, но, не добежав до нее каких-нибудь 5 метров, упал, подскользнувшись в луже крови. Влад соскочил с его плеча и вылетел прямиком в дверной проем, где его тут же подхватил Тех и быстро умчался с ним прочь. Феллон попытался подняться, но его пропитавшиеся кровью башмаки скользили, не давая устоять на ногах. А тут еще с перегородкой стало твориться что-то неладное. Ее края начали постепенно отрываться от края отверстия, а вслед за этим валявшиеся повсюду мелкие куски разных обломков затряслись и заплясали вокруг Келла в каком-то диком танце. Отчаянно цепляясь за все, что могло бы ему помочь, Феллон попытался приблизиться к выходу, но все было тщетно. Ужас охватил его, когда он почувствовал, как сантиметр за сантиметром начинает сползать в зияющую пустоту пробоины. Вдруг в дверном проеме, полностью заслонив его собой, возникла металлическая громада. Элементал схватил наемника за шиворот и вышвырнул его в идущий за мостом коридор всего за несколько секунд до того, как за ними с шумом захлопнулись створки мостика. Тяжело и неуклюже Фелн опустился на пол, но облегчение от того, что удалось избежать смертельных объятий космического вакуума, заслонило ощущаемую им боль и не к месту охватившее его смущение. Он поднялся на ноги и, сорвав левую перчатку, протянул руку спасшему его элементалу. «Не знаю, сумею ли вас хоть когда-нибудь отблагодарить». Бронированная фигура выпрямилась и сняла шлем. Повесив его на крюк на правом локте, Эвента взяла протянутую ей руку и сжала ее в стальном пожатии. «Было бы непростительно дать тебе погибнуть». Наемник от удивления даже рот раскрыл. «Эвента? После того, что я сделал с тобой на Рассалхаге? Как же так?» Она еще раз встряхнула и опустила его руку. «Может быть, ты и раб, Фелон Патрик Келл, но в груди твоей бьется сердце воина. Тебе еще многое предстоит узнать о нас и наших обычаях, а главное понять, наконец, что ты завоевал наше уважение. Допустить, чтобы ты умер без всякой пользы, значит совершить гораздо больший грех, чем разрешить тебе сражаться против меня». Неожиданная усмешка прорвалась сквозь жуткую маску ее лица. «К тому же это помешало бы мне вновь помериться с тобой силами». Застыв в немом изумлении, Фелон посмотрел ей вслед, пока она, следуя за уносившими Влада санитарами, уходила все дальше по коридору. «Она права. Мне и в самом деле придется многое узнать о кланах. Так вот, что, видимо, нужно Ульрику. Он хочет, чтобы я понял, зачем они прибыли во внутреннюю сферу». И тут он вспомнил о своем обещании помочь регенту разгадать тайну кланов. «Но что, собственно, произойдет, если я обо всем узнаю? Как мне воспользоваться этим знанием?»